Извини, я сейчас. Лаевский засуетился около мебели и окон, ища свои фуражки. Спасибо, бормотал он, вздыхая. Спасибо. Ласки и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня. Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленко. Александр Давыдович, сказал он умоляющим голосом. Что? Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать. А сделай милость, а чего же? Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.